Лекция номер 26. Тонкий мир. Доказательство существования тонкого мира. Вопрос о потустороннем мире во все времена занимал человеческое мышление. Это предполагает, однако, наличие тонкого мира, в котором душа человека после своей физической смерти может продолжать жизнь в новых условиях. Наша нынешняя жизнь на Земле является лишь кратким эпизодом совокупной жизни на нескольких планах бытия. Каждый человек в соответствии с уровнем своего культурного и духовного развития принимает больше или меньшее участие в жизни этих различных сфер. Если исходить из закона причин и следствий и вытекающего из него закона перевоплощения, то одна единственная жизнь на Земле была бы бессмысленной и прежде всего абсолютно несправедливой из-за различий в индивидуальных жизненных условиях для отдельных людей. Бытие обретает высший смысл только тогда, когда приходишь к убеждению, что нынешняя жизнь на Земле есть лишь звено в длинной цепи жизней, которая предлагает каждому человеку все возможности для совершенствования и гарантирует таким образом возмещающую справедливость. В земном состоянии на физическом плане человек проводит едва ли десятую часть своего совокупного бытия. Дольше всего он пребывает в тонком мире. Таким образом, настоящей родиной для него является не земная сфера, а потусторонний мир. Поэтому крайне необходимо и исключительно важно ближе познакомиться со своей истинной родиной и условиями ее существования. Материалистическая наука отрицает тонкий мир, так как она до сих пор не может привести прямых доказательств его существования с помощью своих измерительных приборов и методов исследования. Однако все больше серьезных исследователей допускает возможность существования тонкого мира. Современная наука своими наблюдениями и открытиями уже также внедряется в эту область. Основываясь на аналогиях в химии и физике, можно провести определенные параллели с тонким миром. Есть множество лучей, которые еще недавно нельзя было измерить. И существуют еще более тонкие лучи и энергии, как, например, психическая энергия, для которых измерительные приборы еще не созданы. Кто осмелится еще сегодня утверждать, что радиоволны или рентгеновские лучи не существуют только потому, что они невидимы? Кто может с полной серьезностью утверждать, что в обозримое время не будут созданы аппараты, позволяющие также просто наблюдать потусторонний мир, как сегодня с помощью телевидения можно видеть и слышать происходящее на далеком расстоянии? Почему именно в отношении тонкого мира люди так стремятся ограничить или же вообще отрицать свои возможности? Чтобы достичь большего прогресса в человеческом знании, не следует ограничивать представление о тонком мире. Главное недоумение обычно в том, почему люди не могут видеть тонкий мир физическим глазом. Ну, конечно, потому что глаз не может еще преодолеть трансмутацию эфира. Представьте себе фотографическую съемку против окна. Никогда не удастся получить ясное изображение внутренних предметов или дальних очертаний. Также, выходя из темноты на солнце, мы бываем ослеплены и поражены силою синего света. Умножив эти световые явления до бесконечности, получим свет тонкого мира, который неподготовленному глазу покажется тьмою. Сердце, параграф 106. Напрасно некто утверждает, что мир невидимый не существует. Такая ложь будет равносильна отрицанию мысли. Мысль тоже невидима, но лишь невежество отрицает мыслительный процесс. Так можно начать отвергать все энергии, ибо они невидимы. Аум. Параграф 272. Свойства тонкого мира. Первоначально граница между физическим и тонким миром не была такой резкой, и сотрудничество между ними было интенсивней, чем сегодня. Лишь в интеллектуальном мышлении Запада произошло разделение обоих миров. Тонкий мир является школой, которая предшествует практической жизни земного мира, а не наоборот. Тонкий мир является родиной человека. Ведь и на земном плане человеку нужно сначала посещать школу, а затем уже применять изученное на практике в жизни. Нет другого пути к мастерству. Физический мир служит техническим материалом для переработки, формирования, приумножения и утончения энергии. Физические и тонкие миры незаметно переходят друг в друга. Никто не в состоянии определить четкую границу тонкого мира. То же самое относится к переходу из тонкого мира в мир высший, то есть мир огненный или ментальный. Потусторонний мир во многих отношениях является отражением земного мира и наоборот, ибо идеи, не осуществленные на земном плане из-за своей утонченности, становятся реальностью в потустороннем мире. Поэтому тонкий мир переполнен всевозможными образами и построениями. Уже в древних религиозных писаниях содержится информация о небесных городах. Это является доказательством того, что на различных планах тонкого мира действительно существуют города из тонкой субстанции. Они являются как прообразами, так и подражателями земных построений. В тонком мире творится исключительно мысль, но с относительным совершенством. И относительность знания также отражается в построениях тонкого мира. Наряду с вымышленными олимпами можно встретить безобразные построения и даже фабрики, и именно такие, какие не удалось построить на Земле. Всеобщий хаос человеческого мышления становится в тонком мире реальностью. Потому невозможно даже приблизительно создать себе правильное представление об этом кладбище мыслей, которое в точности соответствует качеству мышления как на этом, так и на том свете. Однако, что абсолютно отличается от земных условий, так это свет потустороннего мира. Тонкий или астральный мир является самосветящимся. Если говорить точнее, он освещается светом аур его обитателей. Они сами являются таким образом источниками света. Чем ниже духовность, тем слабее свет аур. Чем выше духовность, тем ярче излучение. Таким образом, астральные существа сами освещают свою среду. Мощность света тонкоматериального существа зависит от более или менее развитого духовного совершенства. Свет тонкого мира не имеет никакого отношения к солнечному свету, видимому на Земле. В низших слоях, непосредственно касающихся Земли, темное сознание создает потемки, так что человеку, стоящему на низком уровне духовного развития, приходится жить на том свете почти в кромешной тьме. Чем выше сознание и чем чище мысли, тем ярче сияние собственной ауры и, соответственно, мощнее свет. Поэтому духовно неразвитого человека тьма будет окружать и при свете солнца, в непосредственной близости от Земли. Освещенность тонкого мира отличается огромным разнообразием цветовой гаммы. Низшие слои преимущественно сумрачны, ибо таковыми являются их обитатели. Этим объясняется также деление на светлых и темных. Светлым и ярким является тот, кто светит в тонком мире, кто излучает прекрасные мысли. Темный злой человек не излучает духовного света. Тем не менее, есть там и темные сущности высокого ранга. Это или падшие ангелы, или высокоразвитые падшие люди, которые хотя еще и излучают свет, но тусклый и нечистый. Другая особенность тонкого мира заключается в том, что высокий дух может спускаться в низшие сферы, но низкий дух не может проникнуть в сферы высшие. Тонкий или астральный мир является миром четвертого измерения, в котором пространственные и временные понятия переходят в категорию беспредельности. А это значит в еще более высокие для человеческого разума уже непостижимые измерения. Особое недоразумение возбуждает условия времени между различными мирами. Действительно, можно видеть очень отдаленное будущее, но земной срок совершенно иначе преломляется там, где времени нет. Кроме того, наши условные дни и ночи уявляются иначе даже на проявленных других планетах. Но мир тонкий, и тем более огненный, совершенно лишены этих условий. Значит, там могут служить знаки астрологические, но и они определяются иными методами. Ибо химизм светил будет преломлен иначе, когда Агни торжествует. Но нам трудно отсюда представить условия миров высших. Конечно, астральный свет утверждается по слоям атмосферы. Некоторые слои тонкого мира пребывают в сумерках, ибо свет их жителей слабый. Немногие поймут, как сами жители могут быть светильниками. Но именно очищенный Агни служит светильником для всех. Так мысль светоносной материи служит как бы маяком для достижения. Многие спросят себя, засвечусь ли. Опять не забудем, что самость, как темный булыжник на сердце, но чистое я, как сияющий адамант. Мир огненный, часть первая, параграф 615. Свет тонкого мира не имеет отношения к земному пониманию солнечного света. В низких слоях затемненные сознания творят потемки. Но чем выше сознание и мысль, тем светлее нерукотворное сияние. Именно жители тонкого мира видят и землю, и светило, но земные света притворяются сознанием иначе. Аум, параграф 146. Нужно не забывать, что в тонком мире можно ощущать не только жар, но и холод. Оба ощущения нормально не нужны, но происходят от принесения неизжитых земных частиц. Конечно, в тонком мире необходимо освободиться от земных ощущений. Если они чувствуются, значит какие-то частицы угрожают мешать восхождению. Тонкий мир в гармонии не дает земных ощущений. Мир огненный. Часть 2. Параграф 44. Тонкий мир имеет многообразные утверждения земного мира. Даже прообраз времен года проходит по сознанию тонкого мира. Потому образы растений, или гор, или поверхности вод не чужды тонкому миру, конечно, в преображенном состоянии. Сердце, знающее мир тонкий, знает и цветы, и горы, и снега, и моря, но цвет их несказанно сложнее красок земли. Снега белее и кристальнее, и гуще земных. Сердце, параграф 332. Часто спрашивают, сохраняют ли свой облик животные в тонком мире. Редко, ибо отсутствие сознания часто делает их бесформенными. Туманные очертания иногда как импульсы энергии, но часто даже неуловимы. Явления животных, конечно, относятся к низшим слоям тонкого мира. Такие потемки могут устрашать смутными обликами. Считаю, что тело человека не должно оставаться в этих слоях, но нередко люди походят сознанием на животных. Аум, параграф 278. Мир тонкий наполнен прообразами животных, но лишь крепкое сознание усматривает их. Конечно, виды таких представителей животных несчетны. От сложнейших до разлагающихся, как сор. Не следует думать, что обитатели тонкого мира все обладают одинаковым зрением. Хорошее четкое зрение обязано четкости сознания. Потому от начала до конца мы советуем заботиться о ясном сознании. Давно сказано, что добро не живет в мутном колодце. Аум, параграф 279. Соприкосновение с тонким миром. Тонкий мир больше, чем обычно предполагают, принимает участие в земной жизни. Потому следует обращать внимание на многие тонкие явления, которых обычно не замечают и которым не придают значения. С их помощью можно было бы объяснить совпадение различных случайностей. Почему люди лишь иногда физически ощущают присутствие тонких существ? Они окружены ими, но чуют их редко. В этом заключается очень замечательное явление. Земные существа чуют, когда тонкие жители затрагивают их сознание или по желанию их, или по сродству аур. Тогда люди ощущают тот трепет, который у невежд обращается в страх. Но у знающих он означает возбуждение огненной стихии. Немногие от малых лет могут сознательно признавать этот трепет, который даже назывался священным. Мир огненный. Часть 2. Параграф 419. Напрасно люди жалуются на оторванность от тонкого мира. Многие видят тонких жителей. Многие улавливают речи потусторонние. Многие слышат ароматы неземные. Можно назвать явления бесчисленные, как среди людей, так и среди животных. Только упорное предубеждение мешает людям понять действительность. Сколько людей было спасено указаниями из тонкого мира? Сколько государственных действий решалось по указанию свыше? Не только древние эпохи дают тому примеры, но и самое недавнее прошлое может дать самые неоспоримые факты таких постоянных сношений. Земля не может быть изолирована от всех миров. Даже земные плотные чувства против всех невежественных суеверий проводят чувства тонкого мира. Когда же сознание утончится, тогда можно ждать ценных сближений, которые будут совершенно естественными. Мир огненный, часть 2, параграф 422. Люди не желают представить себе, сколько опасностей проявляется около них, сколько раз высшие силы и участники тонкого мира спасали их. Но человечество полагает, что если день миновал, то значит ничто не угрожало. Такое мышление притупляет зародыши чувства признательности. Но без этого чувства человечество не может преуспевать. Вместо признательности появляется требовательность и затем угроза. Но на угрозе, как на крапиве, не проедешь. Жалки угрозы высшим силам. Нет ничего более разлагающего, нежели угрозы. Сердце засыхает от пыли угроз. Сердце. Параграф 524. Области тонкого мира, небеса, ад, чистилище. В тонком мире есть все те состояния, которые во всех мировых религиях известны как рай, ад и чистилище. В тонком мире, непосредственно граничащем с землей, господствует почти полный мрак и мучительные состояния. Эта область идентична садам или маракарой, как ее называют в Индии. Вторая или средняя сфера тонкого мира соответствует чистилищу, место очищения от грехов. И, наконец, третью сферу можно назвать раем или низшей ступенью девачана, то есть предварительной ступенью огненного или ментального мира. Этот мир и является истинным раем, который в своих высших формах простирается в беспредельность. Третья сфера тонкого мира является также местонахождением тех духов-хранителей или ангелов-хранителей, которые оттуда спускаются в низшие слои, чтобы помочь невежественным и темным астральным существам. Истинный мир ангелов или девачан находится, естественно, в еще более высоком огненном или ментальном мире. Но чтобы действовать в первой и второй сферах, ангелы и духи-хранители, к которым относятся и духовно развитые человеческие духи, нуждаются в астральном теле, подобно тому, как физическое тело необходимо для деятельности на физическом плане. Поэтому третья сфера является исходным пунктом для тех ангелов-помощников и духов-хранителей, которые действуют не только в низших слоях тонкого мира, но и в земной области. Третий уровень тонкого мира идентичен также с многократно описанной страной вечного лета, где живут чистые и светлые духи. Третья сфера тонкого мира, или низший девачан, является приятным местом для многих познаний и переживаний и пробуждает желание остаться там навсегда. В этом кроется, однако, определенная опасность, так как слабовольный дух очень неохотно оставляет такое приятное место, которое является для него раем. Там очень много радостей, удобств и великолепия, что способствует самодовольству. Когда приходит время расстаться с этой Валгалой, как ее называли германцы, в ментальной душе или в духовном эго пробуждается желание новых действий. Астральное же тело, напротив, находит эту жизнь очень удобной и также не желает умирать, как большинство воплощенных на Земле людей. Уход из астрального мира означает одновременно конец или смерть астрального тела. Космические законы не позволяют вечно пребывать в одном месте и навсегда поселиться в астральном мире. Высшие космические силы побуждают дух к дальнейшему развитию, не говоря уже о том, что в глубинах сознания заложено знание о еще более высоких и совершенных мирах, которые покажутся людям еще более желанными и достойными их устремлений. В какую сферу попадает человек при переходе в тонкий мир и как он использует возможности для своего дальнейшего восхождения, это всякий раз зависит от него самого. Во всех сферах идет процесс очищения, начиная с низшего ада, ибо нет вечного проклятия, но лишь восхождение или нисхождение. Догмат вечного проклятия является одним из величайших заблуждений теологии. Динамику жизни, не знающую покоя, заменили статикой одного состояния. Во все времена существовали тюрьмы, из которых рано или поздно выпускали на свободу. Поэтому невероятно, чтобы человек даже за тягчайшее преступление навсегда пребывал в заключении. В состоянии ада человек останется до тех пор, пока он не устремится к высшим познаниям. Как только человечество в шестой и седьмой расе подойдет к концу эволюционного круга, на Земле уже не будет необходимости в тюрьмах. Когда все человечество станет духовным, не будет больше и ада вокруг Земли. Не существует наказания, которое бы длилось вечно, но последствия поступка могут сказываться очень долго, пока не произойдет его полное искупление. Поэтому и пребывание в так называемом аду, в Маракаре или Гиене ограничено во времени. Как правило, ни один дух не может пребывать в тонком мире дольше, чем 3000 лет. За это время его астральное тело так стареет, что оно распадается, подобно его физическому телу. Эго должно приступить к новой реинкарнации, иначе ему грозит потеря индивидуальности и разрыв с монадой. По мере очищения в тонком мире, душе будут доступны все более высокие сферы, и при переходе в огненный или ментальный мир астральная оболочка будет наконец сброшена и предана пространственному огню. Девачан переходит в огненный мир и продолжается в нем. Но в высший девачан попадают не все духи. С одной стороны, потому что большинство людей еще недостаточно очистились, и потому инкарнируются прямо из тонкого мира. С другой стороны, есть духи с сильной волей, которые не нуждаются в отдыхе в девачане и очень спешат продолжить земной путь, так как расширение сознания в земной жизни происходит намного быстрее. Если бы в тонком мире человек старался осознать свои ошибки, то вся эволюция могла бы быть ускорена. Однако трудность состоит в том, что люди со среднеразвитым сознанием не являются ни хорошими, ни плохими, они не стремятся к совершенству и не имеют ясно выраженных способностей, и потому при переходе в тонкий мир попадают в безразличную серую область и влачат там мучительное и безотрадное существование. Имея ограниченное сознание и неразвитое мышление, они не в состоянии решиться в духе на восхождение в более высокие сферы, где господствует творческая мысль. Избавиться от пороков в тонком мире невозможно. Их необходимо изживать на земле, так как лишь здесь они ярко проявляются в действиях. Только на земле мы в состоянии воспринимать новые энергии и импульсы и преобразовывать их в более высокие явления. С помощью духовных руководителей в тонком мире можно лишь познать гибельность неизжитых на земле свойств, из-за которых человек страдает, и эти познания настолько прочно запечатлеть в своих тонких центрах, чтобы при новом рождении было легче преодолевать склонность к тому или иному пороку. Но изживать и бросать дурные привычки нужно на земле, так как тонкий мир является лишь миром чувств и мыслей, но не действий. Не избежать перевоплощения также и тем, кто рьяно отвергает тонкий мир и пытается отрицать его, прибегая к всевозможным аргументам. Если бы в тонком мире можно было бы избавиться от своих пороков и там же без жизни в физическом теле расширить свое сознание, тогда земное перевоплощение было бы ненужным. Но, как известно, всякое знание, опыт и способности только тогда окончательно откладываются в сознании, когда происходит их повторное применение на практике. Подобно тому, как жизнь состоит не только из школьной теории, но преимущественно из жизненной практики, так и для достижения такого мастерства, как того требует эволюция, неизбежно повторение духовного домашнего задания в виде земной жизни. Так как потусторонний мир является миром чувств, в котором привычные земные желания уже не могут быть претворены в действие, немилосердно страдают там все те души, которые еще желают земных удовольствий и чувственных радостей, потому что там нет возможности реально удовлетворить эти потребности. Такие души пытаются тогда насыщаться эманациями земных жизненных сил. Они буквально сгорают в пламени своих страстей и испытывают от этого адские мучения. По ночам, когда астральное тело выходит из человека, они осаждают спящих людей и пытаются оказать на них негативное влияние или вообще завладеть их физическими телами. Поэтому перед сном настоятельно рекомендуется молиться. Из-за своей привязанности к земле души эти долго не могут подняться в более высокие сферы, ибо они не воспринимают поучения высоких духов-наставников, как это было и на земле. При приближении высоких духов они испытывают мучения, а во многих случаях при соприкосновении с более чистыми флюидами астральное вещество начинает разлагаться. Их астральное тело при этом не уничтожается, но получает ожоги, которые могут превосходить мучения от физических болей. Тонкий мир как место высшей справедливости. Тонкий мир является состоянием высшей справедливости. Там каждому предназначено то место, которое он заслужил своими деяниями. Состояние или место пребывания в нем изменяется лишь с повышением чистоты мышления, то есть благодаря расширению сознания. Так один будет вознесен собственным светом, другой же по собственной вине будет блуждать в потемках. Астральный мир – это мир прямых следствий, где добру и злу не позволено смешиваться, так как низкий дух не в состоянии проникнуть в мир высший. Аналогичная картина имеет место и на земном плане, в материальном мире, где решающим фактором является, конечно же, не чистота сознания, но земное могущество. В тонком мире, напротив, решающее значение имеют возвышенность сознания и чистота сердца. Тонкий мир устроен столь чудесным образом, что жители низших сфер вообще не могут проникнуть в сферы высшие. И наоборот, духи-наставники могут спускаться вниз, что для них также связано с трудностями. Насколько земному человеку легко падать сверху вниз, настолько же высокому духу тяжко опускаться сверху вниз. Мысль и язык в тонком мире. Взаимопонимание в тонком мире осуществляется путем передачи мыслей. Это очевидно, если подумать, что и в земных условиях мысли можно внушать на любом языке. Телеграфисты могут объясняться и без языка, с помощью азбуки Морзе или обычным перестукиванием. Любая мысль передается молниеносно, ее можно прочитать по лицу и глазам. Поэтому язык тонкого мира не нуждается в словах, хотя и обладает ими. Этот язык выражается через чувство знания, то есть через точную передачу чувств. Гармоничные сердца могут передать многое, пользуясь языком сердца. Передвижение в астральном мире происходит исключительно силой мысли. Куда задумаешь, туда и попадешь, не выходя, однако, за пределы установленных космических границ. Кто не знаком с законами тонкого мира, тот мало передвигается и продолжает блуждать в той же старой и привычной земной среде, где он жил при жизни в физическом теле. Поэтому в старых зданиях часто бывают домовые привидения. В астральном мире мысль является единственной энергией для передвижения. Тем не менее, низший дух все равно не может удалиться за пределы своей сферы, так как чаще всего он вовсе не знает о такой возможности, хотя в своей обычной среде он передвигается также силой своих мыслей. И только при повышении качества мышления дух может преодолевать большие расстояния. Много причин, отчего люди боятся тонкого мира и световых излучений. Они в сущности своей чуют, что в тонком мире каждое побуждение сопровождается явным излучением, но сам человек не видит своего излучения. Если он вполне уверен в добром качестве своих мыслей, то ему и нечего опасаться, Но в большинстве мысли бывают очень извилисты, и человек по привычке земной, к сомнению, очень заблуждается в истинных основаниях мышления. Потому так твержу о необходимости ясности мышления. Нужно быть так уверенным в качестве мышления, чтобы ни на миг не смущаться светом своим. Твердое стремление к добру, подтвержденное сердцем, лишь умножит прекрасные света. Кроме сущности своей, света эти как очищение пространства. В тонком мире такие благие излучения создают окружающую улыбку и содействуют общей радости. Потому утверждайтесь в добре и мыслите так, чтобы ни перед кем не устыдиться. Не считайте эти слова отвлеченностью. Тонкий мир подтверждает их. Много жителей тонкого мира сожалеют, что на земле им никто не сказал о явном излучении, которое должно быть прекрасным. Мир огненный, часть 2, параграф 20. Неумение освободиться от навязчивых мыслей может породить немалые трудности в отношении тонкого мира. Представим себе, что какие-то неясные и, может быть, даже неприятные уплотнения из тонкого мира появились. Их образ поразил воображение и породил мысль о них. Именно вещество такой мысли будет еще больше привлекать такие сущности и способствовать их уплотнению. Ведь мысль питательна. Именно таким путем образуются так называемые призраки. Навязчивые мысли уплотняют их, и не могут люди освободиться от них, ибо не умеют освободиться прежде всего от своих мыслей. Мир огненный, часть 2, параграф 381. Время и тонкий мир. Самое главное отличие между трехмерным физическим миром и четырехмерным тонким состоит в том, что в физическом мире время и пространство образуют основу бытия, тогда как реальность тонкого мира находится вне пространства и времени. И там земное чувство времени отсутствует. Пространство и время являются, наконец, для человека также лишь вспомогательными величинами относительной ценности. Тем не менее, нельзя сказать, что тонкий мир целиком находится вне пространства и времени, но там господствуют абсолютно другие пространственные и временные условия. Жители тонкого мира, как и люди, которые во время сна бессознательно пребывают там, пролетают за считанные секунды тысячи километров, действие для которого по земным меркам понадобилось бы несколько часов, может произойти там за немногие минуты. Таким образом, переживания и события протекают в тонком мире в абсолютно иных условиях. В час смерти человек видит важнейшие события своей жизни, которые занимали дни и годы, а теперь за считанные минуты проходят перед его взором. О таких видениях могут поведать люди, которые однажды уже стояли у порога смерти и были опять возвращены к жизни. Восприятие времени в тонком мире имеет аналогии в земном существовании. Когда человек воодушевлен какой-либо идеей или погружен в радость творческой деятельности, или блаженствует, наслаждаясь чисто эгоистическим счастьем. Тогда он не замечает, как пролетают минуты, часы, дни и даже годы. И напротив, ужасные события, которые сами по себе непродолжительны, длятся бесконечно долго и могут даже молодого человека превратить в старика. Даже самые знающие люди с трудом могут переложить действие тонкого мира на физическое время. Почти немыслимо представить, что для отлучек в тонкий мир почти не требуется физического времени. Можно совершить самые дальние полеты в мир тонкий, но часы земные отметят это лишь секундами. Настолько измерение тонкого мира разнится от физического. Сердце. Параграф 141. Люди разбили бытие на секунды и потонули в нулях. Потому так важна психология тонкого мира, где часы не нужны и значительны лишь следствия. Мир огненный, часть 1, параграф 399. Переход в тонкий мир. момент перехода в тонкий мир исключительно важен и имеет решающее значение для бытия в потустороннем мире в грядущие столетия. В час смерти человек может устремиться силой своих чистых мыслей даже в самые высокие слои, ибо в тонком мире решающей является мысль. Кто в земной жизни занимается исключительно земными вопросами, будет пребывать в самых низших слоях потустороннего мира и долгое время влачить там бессознательное или тупое полусознательное существование. И тем труднее ему там будет ориентироваться и возвыситься. Последние мысли перед смертью являются исключительно определяющими для духовного полета. Решающее влияние на эти мысли оказывает в свою очередь духовная установка в течение земной жизни. Ибо на что дух был нацелен в течение земной жизни, к тому он и обратится в первую очередь в час смерти. Наше состояние в тонком мире складывается из наших субъективных настроений, мыслей, порывов, причем все чувства обостряются. Сонливые и бездеятельные люди найдут там еще более угнетающее состояние и будут прозябать в нем свой положенный срок, притом без возможности испытывать привычные им физические удовольствия. И тогда они стремятся овладеть духовно неустойчивыми и склонными к медиумизму людьми, которые чаще всего ничего не знают о своих наклонностях, чтобы таким путем и дальше принимать участие в земной жизни. Очень важно поэтому охранять заградительную сеть своей ауры посредством психической энергии и укреплять ее творческой, мыслительной деятельностью и трудом. Именно творческая мысль имеет в тонком мире буквально безграничные возможности для применения, которые далеко превосходят земные возможности. Но никому не рекомендуется задерживаться в низших сферах тонкого мира, который является настоящим адом или преисподней. Можно перейти в тонкий мир при полном сознании, если уже заранее укреплять в себе желание совершить по возможности более высокий полет, чтобы вырваться из сферы притяжения Земли. Тогда эманации нервов действуют почти автоматически. Лучшие рекомендации для переходящих в тонкий мир будут следующие слова. Спеши и не оглядывайся назад. Чем выше поднимешься и чем дальше удалишься от Земли, тем лучше. Правда, близкие часто задерживают уходящих, поэтому у смертного ложа рекомендуется сохранять абсолютное спокойствие. Чем выше поднимется дух, тем приятнее пребывание у порога ментального плана, куда духовно высокоразвитые люди могут попасть сразу же после смерти, будучи уже в астральном состоянии. Не все ушедшие найдут в потустороннем мире тотчас же успокоение и счастье. Нет никакого сомнения в том, что те, кто на Земле был устремлен к высоким идеалам, найдут потусторонний мир соответствующим их представлениям и устремлениям. Нет более точных весов, чем те, которые человек носит при себе, а именно его аура, сотканная из его энергии, порывов и мыслей. Эти энергии вознесут душу на заслуженную ею высоту. Неразумно лишь накануне готовиться, если желаешь сказать речь на незнакомом языке. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если желаешь выступить с новым инструментом. Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь перейти в тонкий мир. Ужасно, когда всю жизнь человек отвращался от мысли о тонком мире и лишь накануне перехода, как нерадивый школьник, начинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неминуемого перехода возвещено всеми учениями. Сказано: не умрем, но изменимся. Невозможно сказать короче. Нельзя сказать утвердительнее. Значит, нужно знать язык тонкого мира. Значит, нужно приобрести право входа с полным сознанием. Но накануне это невозможно достичь. Сердце. Параграф 170. Велика ответственность переходящих в тонкий мир с земными страстями. Ужасно засорять прекрасное пространство, ведущее к свету и могущее звучать лучшими знаниями. Сердце. Параграф 274. Справедливо можно желать знать, как совершаются переходы из разных сфер. Нетрудно понять, что очищенный Агни является решающим условием. Если будем постепенно наполнять шар огненосным газом, он начнет соответственно подниматься. Если шар не удержит газ, он опустится. Вот грубый пример перехода в различные сферы тонкого мира. Сущность тонкая может самосильно подняться, если ее огненное зерно будет наполнено соответственно. Огонь-трансмутатор помогает усваивать новые высшие условия. Агни способствует пониманию языков каждой сферы, ибо взаимоотношения существ утончается при восхождении. Конечно, высокое руководительство не покидает стремящихся, но для усвоения руководительства нужна преданность. Так существо может продвигаться по лестнице. Никакой иной символ не может определить ближе восхождение духа. Если существо задерживается на ступени, можно видеть причину на ауре. Сколько путников неожиданно для себя оказываются на несколько ступеней ниже. Обычно причиной сползания будет какое-то земное воспоминание, породившее явление вожделения. Но руководитель считает запас терпения необходимым для защиты пошатнувшихся. Только не следует слишком часто черпать эту ценную энергию. Существо, самонаходящее причину, тем скорее поднимается. Действительно, подъем сопровождается радостью новых сожителей. Наконец, земная ехидна зависти отпадает, и мысли творчества не затрудняется токами злобы. Но к подвижности сознания нужно теперь же готовиться. Мертвенное сознание препятствует устремлению Агни. Так представим себе совершенно ясно лестницу восхождения. Мир огненный, часть первая, параграф 621. Поистине переходящий в добре умножит добро, и переходящий во зле будет источником зла. Мир огненный, часть первая, параграф 483. Дух, привязанный к земле, облекается в астральное тело, создающее ему иллюзию земли здесь, в очаге вожделений и угрызений. Но дух, вылетевший лишь со стремлением наверх, может миновать астральный план, ибо астральное тело – лишь лишний ссор. Чем меньше ссора, тем чище сознание. Трудно представить на земле, как покинуть материю, не презирая ее, отдав на новое формирование. Листы Садомории, часть 2, параграф 99. Если Агни был пробужден при жизни, или знанием, или подвигом чувства, то он немедленно совершит великую трансмутацию. Как истинный светоч, он укажет направление. Как светоносный гелий, он вознесет в сужденную сферу. Он так неприметный в жизни земной, становится руководящим началом в мире тонком. Но не только он светит в тонком мире, он предстоит как провод к существам огненным. Без огня нельзя принять и приобщиться к свету мира огненного. Отсутствие проявленного огня делает слепыми блуждающих духов. Мы видим огнем и восходим пламенем. Мир огненный, часть первая, параграф 335. Трудно от земли обратиться к огненному миру, но также нелегко подойти к земным сферам от тонкого мира. Это ныряние можно сравнить с водолазом. Как водолаз должен надевать тяжкий доспех, чтобы противостоять давлению океана, так идущий на землю должен окружить себя тяжкой плотью. Огненный мир, часть первая, параграф 338. Низшие сферы тонкого мира переполнены людьми, которые в результате войн или несчастных случаев были насильственно вырваны из жизни. Это имеет очень плохие последствия не только для непосредственных жертв, но и для всего человечества. Главным образом потому, что эти люди вырваны из жизни значительно раньше, чем это предусмотрено сроками их естественной жизни. Не прожив предназначенную для них физическую жизнь, эти люди еще долго сохраняют желание принимать активное участие в физической жизни и осаждают земную сферу. Многим из них требуется много времени, чтобы осознать свой переход в тонкий мир. Поэтому войны ужасны не только для земного мира, они способствуют переполнению низших сфер тонкого мира невежественными и жаждущими жизни душами, что имеет отрицательные последствия, как для Земли, так и для тонкого мира. Жизнь в тонком мире. Невежественные люди полагают, что праздность является уделом небожителей. Следует пояснить это заблуждение. Жизнь тяжела не только на Земле, но и в потустороннем мире, и нигде нет вечного покоя или длительного бездействия. Совместная жизнь с другими представителями тонкого мира также доставляет трудности. Для сравнения следует сказать, что если обычному человеку досаждают злые сущности, то с архангелом сражается сам сатана. Происходит постоянная борьба с хаосом. Такова действительность. Некоторые думают также, что архангелам и истинным учителям мудрости живется легко. Такое утверждают лишь те, кто не знает действительности. После земного бремени подступают несравненно большие космические заботы. Сказано, что если жизнь на Земле тяжела, то на небе она еще тяжелее. И в Девачане неисчислимы моменты, когда иллюзии тонкого мира затмевают работу дня грядущего. Следует признать борьбу и труд за единственно возможный путь восхождения и научиться любить их как знаки доверия Творца и неизбежную космическую реальность. Без борьбы и труда нет жизни и прежде всего нет духовного продвижения. Это неизбежный космический факт. Кто пытается уклониться от борьбы внутренней или внешней, уподобится Арджуне, герою Бхагавадгиты, которого его господин называл трусом и которого владыки судьбы вынудили пройти испытания в жизненной борьбе. Необходимо прежде всего оказывать сопротивление злу во всех сферах жизни, ибо сегодня оно быстрее, чем когда-либо, разрастается на земле. Сам Христос, учитель любви, взяв бич, выгнал осквернителей из храма. Именно героизм и воины духа, более чем когда-либо, нужны в Армагеддоне культуры, в решающей битве между светом и тьмою на земле. Не нужно обманывать себя, ведь уже сегодня мы вступили в самую ожесточенную из всех войн, а именно в борьбу за грядущее мировоззрение, которое с 1931 года продолжается в тонком мире. Главной заботой человеческой жизни является прием пищи. В тонком мире человек свободен от этой заботы, заменителем питания там служит запах. Высший тонкий мир полон благовоний. В низших же слоях преобладает скорее зловоние, поэтому низшие астральные существа держатся вблизи постоялых дворов, в которых много варят и жарят, где преобладают эманации крови, запахи гнили и разложения. Развоплощенные, удерживаемые в низших слоях, носят отвратительную астральную оболочку, поэтому очень важно уже в течение земной жизни приготовиться к полету в высшие слои, что достигается очищением сознания и развитием сердца. Пребывание в тонком мире имеет много привлекательных сторон. Отпадает не только забота о питании, но и забота о жилище и одежде. Тонкое тело может силой мысли создать тебе все, в чем оно нуждается. Достаточно лишь пожелать и помыслить, и тотчас все осуществляется. Человек имеет возможность создавать из астральной материи все, что только пожелает. Жители тонкого мира очень злоупотребляют этой возможностью, поэтому астральный план переполнен человеческими построениями. Там встречаются прекрасные замки, а также созданные мыслью мастерские и фабрики, в которых люди привычно продолжают свои земные занятия. К тому же там есть все, что люди когда-либо желали и о чем мечтали. У жителей тонкого мира очень много времени, так как они не нуждаются во сне и отдыхе. Поэтому в высших слоях существуют бесчисленные возможности для совершенствования во всех отношениях. Для этой цели имеются в распоряжении учителя, школы, общества и ведомства, которые видят свою задачу в распространении знаний и очень плодотворно трудятся. Благодаря обилию свободного времени и избавлению от всех земных трудов и забот, жизнь высших сферах астрального мира, очень приятно и может быть целиком заполнено удовлетворением культурных, то есть художественных и научных, потребностей и интересов. Очень заманчивой для астрального человека является возможность создавать посредством мысли все, что ему кажется желанным. Чем богаче воображение, тем содержательнее и разнообразнее будет творческая деятельность. И чем образованнее сам человек, тем великолепнее будет его творение. По этой причине все мыслители, поэты, художники, скульпторы и другие люди, которые занимались на земном плане творческим трудом, имеют в астральном мире широкие возможности для реализации своих прекрасных заветных мечтаний. Вместе с тем, в процессе мышления они могут видеть свои ошибки и недостатки. И именно во время своего творчества, так как материализация каждой мысли происходит почти одновременно с ее возникновением. Грандиозные возможности тонкого мира являются для человека соблазном к вечному пребыванию в нем. Но закон, определяющий сроки инкарнации, является не только непогрешимым, но и неумолимым. Сопротивление бесполезно, и не позднее, чем через 3000 лет по земному летоисчислению, каждый человек обязан снова приступить к земному труду. Это повторяется до тех пор, пока он не достигнет четвертого посвящения или не завершит свое развитие в текущем эволюционном космическом круге. Устремленный дух, который знает эти предписания, может уже через 40 дней после своей земной смерти приступить со своим прежним астральным телом к очередной инкарнации и таким образом значительно быстрее продвинуться в своем развитии. До сих пор длительность пребывания в астральном мире между отдельными инкарнациями составляла в среднем 700 лет. Однако в эпоху ускорения эволюции этот срок значительно сокращен, и поэтому население Земли за последние столетия очень увеличилось. Иерархическое руководство Земли также желает, чтобы пребывание в тонком мире резко сократилось, так как жизнь там служит лишь для чрезмерного углубления в минувшую земную жизнь и бездеятельности, вместо того, чтобы воспользоваться ею для развития духа. Сознание и тонкий мир. Когда человек после своей физической смерти попадает в тонкий мир, он ни в коем случае не является там более умным или более того всезнающим. Он продолжает знать не больше, чем он знал в земной жизни. У тех же, кто ничего не знает про тонкий мир, сознание долгое время остается там затуманенным. Такие люди пребывают около своих могил, остаются в своей старой квартире или на старом рабочем месте, пока их желание прояснить новую ситуацию не становится таким сильным, что они принимают разъяснения духов-наставников, которым приходится многократно объяснять им, что они умерли, и знакомить их с законами и обычаями потустороннего мира. Потому так важно снова и снова указывать на существование тонкого мира и еще при жизни готовиться к полету в мир иной. При переходе в астральный мир духовное существо продолжает свое сознательное или полусознательное бытие в соответствии с развитием высшего манаса или духовности. Даже на Земле достаточно мало людей, ведущих полностью сознательную жизнь. Большинство живет одним днем и действует чисто инстинктивно. Следует ясно понять, что непознанное в течение земной жизни не станет в тонком мире знанием само по себе. Сначала оно должно быть усвоено. Потому семена устремленности надо заложить уже в земной жизни, чтобы в мире тонком они превратились в знания. Только те люди сохраняют в тонком мире полное сознание, которые сердечной устремленностью к эволюции в течение земной жизни установили и сохранили связь с мирами высшими. Так не может материалист, отрицающий дух и тонкий мир, даже при высочайшем развитии интеллекта, вести в потустороннем мире сознательную жизнь. Он также не проникнет в высшие сферы тонкого мира, так как они для него вовсе не существуют. Подобно любому другому невежде, он будет прозябать во тьме. Поскольку он не создал и не укрепил для себя высшие притяжения, он будет удерживаться в водовороте земной сферы. И к новой инкарнации он приступит в полусознательном состоянии. Необходимо усвоить, что ясность сознания в тонком мире уже предопределяется качеством сознания в земной жизни, что неосознанно здесь не станет осознанным там. Сонное сознание останется таковым и в тонком мире, Однако мы и там можем приобретать новые знания и новые энергии и навсегда зафиксировать их в практической жизни в нашем подсознании. К 30-му году жизни, когда центры снова раскрываются в более или менее прежнем виде, каждый человек имеет возможность возобновить свои прежние способности. Люди с многочисленными талантами получили свои духовные сокровища благодаря прилежанию и терпению в предыдущих инкарнациях. Эти способности не свалились на них с небес. Потому так важно каждое устремление к знаниям и способностям и их накопление в чаше подсознания. Если в нашем эго уже на земле не заложено неукротимое стремление к познанию, откуда же взяться духовным сокровищем в тонком мире? Там имеет значение только духовная творческая сила, и ее воистину приобрести нелегко. Для достижения этой цели необходимо уже на земле быть очень устремленным и сотрудничать в деле эволюции. Но прежде всего нужно научиться правильно мыслить. Те свойства, которые человек оставил без внимания в земной жизни, в тонком мире приобрести невозможно. Человек, не задумывающийся о высшем, превращается в пресмыкающийся. Совершенно необходимо поэтому приобрести знания о возможности непрерывного и беспредельного восхождения. Обитатели даже средних слоев тонкого мира ничего не знают о восхождении. Их мышление не занято подобными знаниями, поэтому они вынуждены заново формировать свое сознание. В связи с этим не будет лишним вновь и вновь указать на то, как важно приобретать те качества, которые необходимы для восхождения в мир огненный. Невозможно продвигаться без осознания трех миров. При этом нужно принять их так же естественно, как свет солнца. Многие твердят заученные слова о мирах, но не допускают их в сознание. Можно представить, какая драма происходит, когда заложенные частицы миров не допускаются до сотрудничества с соответственными сферами. Правильно сказано, что человек – тюремщик себе. Братство. Параграф 364. Опять приступят с вопросом, отчего так мало сказано во всех заветах о тонком мире. Поверьте, сказано везде много, но люди не желают замечать это. На древних иконах можно видеть сферы зеленые, иначе земные, и сферы красные, огненные, иначе мира тонкого. На одном изображении можно видеть целые сцены в зеленых тонах, и рядом красный мир ангелов. Что же может быть нагляднее? Все пророчества наполнены вестями о тонком мире. Даже в Коране мир тонкий не забыт. Невозможно назвать ни одно учение, где бы ни было отведено место жизни тонкого мира. По ужасу перед всем невидимым люди затыкают уши и закрывают глаза, предпочитая оставаться в невежестве. Но можно ли мыслить о сердце, о психической энергии, не памятуя о мире тонком, громадном и столь неразрывном с миром плотным? Сердце. Параграф 148. Мало утвердить сознание, надо научиться сохранять его в разных состояниях. Один клинок нужен для резания бумаги, другой для дерева и совершенно иной для металла. Можно сравнить мир физический, тонкий и огненный с сопротивлением бумаги, дерева и металла. Истинно нужно постоянно приучать себя к сознанию тонкого и огненного мира. К тому могут вести разные упражнения. Так нужно привыкать к состоянию бессменного труда, бесконечного и неустанного. Такое напряжение сознания незаменимо полезно для тонкого мира. Ведь люди обычно трудятся лишь для отдыха, но не для беспредельного совершенствования. Потому, оказываясь в тонком мире, перед ликом беспредельности, они впадают в растерянность и туман. Сердце. Параграф 162. Явление испорченности тонкого мира мешает человечеству непрерывно продолжать совершенствование. Но тонкий мир извращается земным миром, потому врачевание должно начаться отсюда. Потому изучение йоги не есть личное совершенствование, но есть улучшение тонкого мира. Йог, сознательно меняя состояние тела, достигает напряженной работы духа. Он не только сокращает отдых после воплощений, но немедленно направляет мысль на полезные действия. Так он объединяет разрозненные миры и утверждает познание сущего в непрерывном труде. Агни-йога. Параграф 226. Истинно неисповедимы пути наши. Кажется незнающим, что не существует незримого мира. Являет предубеждение против всего, что неощутимо грубыми чувствами. Не может вместить истинно человек сокровенных путей. Ибо как же понять высшее беспредельное основание жизни? Ведь человек должен осознать и прочувствовать все тонкие ощущения. Иначе не может быть соответствия утверждения, явленного пониманием иерархии. Иерархия. Параграф 425. Темные силы очень стараются исказить и уничтожить все то, что ведет к познанию иных сфер и миров, к продолжению жизни в них. Они знают, что пробуждением этого знания будет нанесен им смертельный удар, и ряды их последователей значительно поредеют. Письма Елены Рерих. Люди совершенно не отдают себе отчета, насколько миры видимы и невидимы, принимают участие в их действиях и событиях, и как часто они являются бессознательными и полусознательными орудиями служителей тьмы. Именно можно сказать, что 2/3 человеческих поступков совершаются под внушением зримых и незримых советчиков. И, увы, по состоянию человечества, последние советчики принадлежат большей частью к обитателям низших, прилегающих к земле слоев. Воздействие низших слоев легче воспринимается жителями земного плана. Но чистые высшие внушения может получить лишь чистый сосуд. Письма Елены Рерих. Принципом равновесия держится мир. Этот закон проходит красной нитью во всех учениях древности. Достижением равновесия человек достигает освобождения от притяжения Земли и может сознательно и одновременно действовать на трех планах – земном, тонком и духовном, или умственном. При таком расширенном существовании, при таком просветленном сознании, жизнь становится полна смысла, красоты и особой мудрой радости. Расширенное сознание указывает нам пути эволюции, пути будущего. И ум наш склоняется в великом смирении, признательности перед величием и мудростью единого закона любви. Письма Елены Рерих.